После неудачной попытки индивидуального действия, то есть вдвоем с Вовкой и на полугнилой Сперанце, я решил вступить на коммунистический путь, то есть действовать сообща с другими. Вечером 17 сентября в гостеприимной адмиральской кают-компании был сервирован уютный стол. Собирались кого-то фетировать, не то любовь надежды, не то надежда любви. Увы, мы с Вовкой должны были покинуть свет и тепло и пуститься в Черное море. Таков уж долг солдата — вставать от сладких снов для распри и для битв. Шекспир, Отелло. Было две шаланды. Та другая шла впереди, и мы видели ее то белым, то черным привидением, в зависимости от перемены галса. Луна делала эти превращения. Всех нас было на обеих шаландах 10 человек. Била зыбь, но не слишком. Мы шли бесконечно долго. Наконец, берег как будто стал угадываться. Но еще очень далеко. Несколько раз поднимались разговоры о том, сбивать парус или нет. Пока одерживало мнение, чего сбивать. Что ж ты думаешь, его тебе видно, так и он тебя видит. Он — это был большевистский прожектор. Своим циклопским взглядом он водил по морю. В те минуты, когда этот несносный луч набегал на нас, становилось совсем светло. Парус вырастал над шаландой огромной белой птицей, и видны были наши лица, казавшиеся смертельно бледными, с резко прорубленными морщинами. Это продолжалось одно мгновение. Луч проносился дальше, очевидно, не заметив нас. «Если бы он заметил, то остановился бы, держал бы нас под лучом, — сказал кто-то, — значит, не видит». И шли дальше. Но, наконец, наступила психологическая точка. Все как-то заволновались разом, отчаянно переругнулись в мать Христа и в веру, и мнение сбивать парус одержало верх. Сбили, то есть спустили, говоря по-русски. Рыбаки — те же моряки, и даже моряки — «par excellence», по преимуществу, французский. А посему и они выражаются нечеловеческим языком. Пошли на веслах. Нас на шаланде было 6. Двое отлынивали насчет гребли, в особенности один, самый здоровенный из всех нас, ругались по сему поводу, но все-таки шли. Вдруг кто-то заметил 2 огонька. Красноватые, еле заметные, они где-то очень далеко мигали над самой водой. Это катера. Все переполошились, стали спорить и ругаться. Кто-то возражал, что это не катера. Как же не катера, в мать Христа и веру? Вот же бегут они, вот же бегут по воде, назад. Постой, куда же они бегут? Навстречу друг другу, у них 2 катера и есть, сторожевые катера. А почему же они, если бегут навстречу, между ними расстояние не уменьшается? Огни — это костры на берегу. Какого черта катера с огнями будут ходить? А это что? Рыбак Тотька обладает каким-то удивительным голосом. Он сидит на корме у руля и иногда разговаривает по-человечески. Но в некоторых случаях он рявкает со всеми скрежетаниями, какие можно только выдумать в человеческой глотке. А это что? Это действительно было нечто. Там, за кормой на востоке, небо чуть как будто подалось. Неужели заря? А что же такое? Все звуки ада были в его голосе. Да, это была заря. И тут уж нечего было разговаривать. Катера, не катера, конечно, а костры. Но заря, заря — это заря. На эту ночь предприятие можно было считать неудавшимся. До берега грести еще бог знает сколько, несколько часов. А это значит высаживаться при полном свете, то есть прямо в объятия сторожевой охраны большевиков. Что делать? Погода была приличная, а потому представлялся следующий выход. Вновь ставить парус, отойти дальше в море и там перестоять на якоре весь день вплоть до следующей ночи. Так и сделали. 2 шаланды стояли рядом. Море болтало без ветра, было нестерпимо жарко, время тянулось томительно, прерываясь короткими минутами сна. Иногда ели консервы. Пробив противные дырки в жестянках, выцарапывали оттуда содержимое и ели с хлебом, который уже стал подмокать. Поев консервов, зарывали всеми челюстями в корки арбузов. Конечно, ругались, но лениво. Только потому, что нельзя ж без этого. Все они были меж собой на «ты», звали друг друга Ванька, Колька, Сашка, Павка, Тотька. Тут были рыбаки и офицеры, но разобрать их было трудно. К тому же некоторые из них были родственники друг другу. Большой, который не хотел грести, очень ожил и много ел. Колька непрерывно пел какие-то шансонетки, но иногда заводился на Вертинского. «Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Ли?» Тотька с кормы подхватывал. «Вы, может быть, любили португальца?» А затем прервал себя скрежетом собственного изобретения. «Колька, Колька! Журавля!» И над ленивыми волнами несся волосы дыбом поднимающий журавль. На меня это производило такое впечатление, как будто бы грязные блевотины рвали в чистое море. Желто-коричневая мерзость струйкой опускалась в хрустальный чертог. Впрочем, кое-кого тошнило на самом деле. Мы с Вовкой чувствовали себя немножко чужими в этой среде, но к этому можно было привыкнуть. Неистовый Тотька одноглазый, помесь рыбака и опаша, положительно проявлял сквозь сетку грубости какую-то симпатичную даровитость. И кроме того, к нему образовалось какое-то доверие, не выдаст человек. А в общем, мы довольно печально смотрели на дело. Судьба Эфема не могла не быть у нас перед глазами, точно так, отвалив, очевидно, от тендры, в такой же компании, замешавшись в их среду, высадился и котик, погубивший Эфема. Кто знает из этих 10 человек, кто жертва и кто провокатор? Поэтому я посоветовал Вовке при первой возможности перейти опять к индивидуальной деятельности. В 3 часа дня было неожиданное развлечение. Надо сказать, что мы стояли в виду Одессы. Правда, очень далеко, так, чтобы и в бинокль нас нельзя было рассмотреть. Но нам-то очертания города были видны. И вдруг над этой полоской земли взвился огромный клуб черного дыма. Взвился сразу, как взрыв гейзера. Это, конечно, был взрыв, и взрыв сильный, судя по тому, что дымный фонтан поднялся на очень большую высоту. Через много времени глухим ударом донесся и звук. Это было 18 сентября по старому стилю. Историки при желании докопаются, что это такое было, но мне оно осталось неизвестным. Между сном, убаюкиваемым морем и бодрствованием, просоленным ругательствами, как-то почти незаметно подошел вечер. Опять ночь, опять звезды. В 10 часов вечера поставили парус и пошли. Пошли по приметам, известным одному Тотьке, которому было указано общее направление. Впрочем, у меня был в руке компас, которым я сверял ход. Время от времени Тотька скрежетал за моей спиной. «Господин поручик, посмотрите там на компас!» Я смотрел, но это было бесполезно, потому что он безошибочно держал направление, руководствуясь зыбью и ветром. Зыбь подкатывалась с левого борта, у которого я лежал, уютно прикорнувшись. Неприятно было то, что ноги были систематически в воде. Но к этому все привыкли. Еще с пулеметом были у меня недоразумения. При большом крене он стремился переломать мне ноги. Почему-то не ругались. Было темно, луна еще не взошла, загорелся прожектор. Теперь не надо было компаса. По прожекторам это легко. По этой азбуке легко читается весь горизонт. Большефонтанский, Воронцовский, Дофиновский. Все ясно. Шли долго. Давно взошла луна, давно потухли прожекторы, мы стали подходить. Берег в том, что принято называть серебристой дымкой, явственно угадывался. Но в силу того, что нам пришлось сделать несколько галсов влево и вправо, мы потеряли ориентировку. Сам Тотька не мог разобрать в этой все нивелирующей мглистой серебряности, где мы, то есть против какого места большевистского берега. Мы все еще шли под парусом, стараясь передвинуться как можно ближе. Если слишком рано перейти на весла, то опять заря застукает. Наконец сбили парус. Впереди был берег, по-видимому, обрывистый. Но какой берег, никто не мог определить. Трудная штука высадиться. Прежде всего, морская опасность. Шторм, прибой, которые могут не дать высадиться. Затем береговая большевистская охрана могут же тут же поймать на берегу. Затем, когда преодолеешь две эти опасности, еще остается третий, внутренний враг. Кто же их знает, не таится ли предатель вон в той другой шаланде, что идет впереди, или, быть может, вон он лежит рядом, плечом к плечу, и рассуждает о том, сбить ли парус или нет. Тем не менее, мы гребли и подвигались, хотя медленно, но подвигались. Когда я садился на весла, я видел, что луна светила мне прямо в лицо, светила весьма энергично, и я понял, что мы находимся прямо в лунном столбе относительно берега. Мы еще далеко сейчас, но когда будем приближаться, нас легко будет видно. Близко. Берег тянется ровными, голубовато-серыми обрывками вправо и влево, почти прямо против по носу какие-то домики. Что это такое? Господь его ведает. Другая шаланда, ежись, подошла ближе к нам. Поручик, который Суадисон командовал всей экспедицией, был на нашей шаланде. Он сказал той другой подойти к берегу и попробовать. Суадисон, так сказать, французский. Шаланда пошла, но, покрутившись некоторое время против домиков, отошла обратно в море. Боятся, сволочи, не пойдут, я их знаю. Шаланда держалась на дипломатическом расстоянии от берега и от нас. Приказать ей ничего нельзя было, потому что нельзя живопить в таком положении, а знаков не видно. Намерения, впрочем, были ясны, она представляла нам честь первенства. Ну и черт с ними, трам-тарарам, пойдем мы, пойдем, Тотька. Они что же, трам-тарарам, ну идем. На корму втащили пулемет, он притаился там злой ящерицей. На весла сели мы с Вовкой. Когда сидишь на веслах, то есть спиной к берегу, на котором можно ожидать некоторых неприятностей, то так поневоле и тянет обернуться, а потому гребут плохо. Я шепнул на ухо Вовке, давай не оборачиваться. Мы налегли на весла сколько могли и обернулись только тогда, когда Тотька сказал, кормой подходить надо. Берег вырос над нами неожиданно большой, высокий, обрывистый, домики куда-то исчезли, вместо них какие-то камни, скалы. Мы притаились на несколько мгновений, пытаясь разглядеть что-нибудь и расслышать, но было удивительно тихо. Сияла ночь, луной был полон. Все было полно луной. И море, и весь этот берег, на котором впадины и расщелины ложились черными морщинами. Маленький удобный кусочек белел впереди нас песком, а вокруг него нависшие обрывы. Там можно выйти? Можно. Вон там как будто бы тропинка по обрыву. Шаланда стала поворачиваться кормой к берегу. Пулемет, раскорячившийся каракатицей, установился на обрыве. Около него поместился «Р». Я положил винтовку рядом с собой, шаланда тихонько подвигалась кормой вперед к белеющему местечку. Дальше нельзя. Шаланда уперлась не то в дно, не то в камень. Не подойдет. Что ж, надо в воду. Еще раз внимательный взгляд кругом, прислушивание, приглядывание. Кажется, там кто-то стоит. Нет, это тень, все тихо, удивительно тихо, даже прибоя никакого. Ну, Вовка. С Богом! Он простился со мной, взял свою тяжелую корзину, которая ему была необходима, и пустился за борт в воду. И когда он побрел в воде почти по пояс от камня к камню, должно быть, было очень страшно. На этих случаях спасает то, что все силы организма сосредоточиваются во внимании. Я держал винтовку в руках, и у меня осталась только способность смотреть и слушать. Все остальное временно анестезировалось. Дошел. На белом кусочке появился его черный силуэт. Стал двигаться куда-то вправо и потом подниматься. Значит, там действительно оказалась тропинка. Черная, еле заметная тень, которая была то, что осталось от Вовки, поднялась почти до самого верха. Потом вдруг поспешно спустилась обратно. Стало понятно, что он сбежал вниз, очевидно, что-то заметил. Несколько мгновений очень напряженных, Р у пулемета. Нет, ничего, все тихо. Очевидно, он, поднявшись и осмотревшись, просто сошел вниз поджидать остальных. Остальные двое, которые должны были высаживаться с нашей шаланды, лежат, однако, на дне ее, не выказывая никаких признаков того, что они собираются выйти. «Ну что же вы?» — не отвечают. Эр начинает сердиться. «Ну что же вы, долго будете валяться? Вон поручик вышел». Молчание, и потом ответ. «Не пойду в воду, у меня ноги болят». Происходит сильная сцена, ругаются. Постепенно Эр свирепеет. Те неподвижные отругиваются лежа. Наконец Эр хватает винтовку и перебегает по банкам шаланды к ним. «Стрелять буду, тра-тарарам! Идите, говорю, стрелять буду!» Я перебегаю вслед за ним, хватаю его за винтовку. «Мы их в море пристрелим, оставьте! Ведь поручик на берегу!» В это время как бы на выручку подходит та другая шаланда, которую мы на время забыли. Увидевши, что мы благополучно пристали, они приближаются, подходят, становятся рядом, и люди оттуда один за другим спускаются в воду и бредут к берегу. Там высаживается вся шаланда, четверо. Когда они прошли, очевидно, совесть взяла и наших лежаков. Не говоря ни слова, они поднялись, влезли в воду и побрели. Теперь все. Эр говорит, выйду посмотреть, как они там. С винтовкой в руках бредет и он. Мы остаемся вдвоем с Тодькой на двух шаландах. Мне видно, как Эр доходит до белого места, потом поднимается по тропиночке и исчезает где-то вверху. Все тихо. Через несколько минут он возвращается. Залегли там до рассвета. Ваш поручик там в стороне, холодно. Но ничего как-нибудь. Никого нет. Спят большевики. Где мы? Он говорит, оказывается, мы совсем не там, где ожидали, но очень хорошо. Ну, надо уходить. Мы отгребаем немножко в море. По-прежнему все тихо, но луна светит со всем усердием. Отойдя на веслах от берега, мне вдруг становится ясным, почему так было тихо у берега, почему нет прибоя. «Горышняк», — говорит Тодька, — «попутняк». За это время ветер переменился, стал с берега, то есть вестовый, западный. Мы пойдем великолепно. Обнаглев, ставим парус в четверть мили от берега и с постепенно все освежающим горышняком идем обратно, взяв вторую шаланду на буксир. Берег быстро отходит от нас. Где-то около рассвета я крепко заснул под разговор Эр и Тодьки. Они иногда обменивались соображениями, нужно ли брать пажей или горстей, то есть вправо или влево, причем Тодька утверждал, что он идет верно. Вот увидите. По самой прорве будет маяк. Господин поручик, посмотрите там на компас. Я просыпаюсь, смотрю на компас и вижу, что он держит что-то около 100, что и требуется. Я еще крепче заснул. Когда взошло солнце, хотя ветер все свежел и зыбь становилась ощутительней. Меня разбудил Тодька. «Господин поручик!» Он рукой указывал мне вперед. После продолжительного приглядывания я действительно увидел по самой прорве чуть виднеющуюся вертикальную черточку. «Тендровский! А туда посмотрите!» В совершенно противоположном направлении... Таким же, едва угадываемым столбиком, я увидел другой маяк — Большефонтанский. Через несколько часов с некоторыми скандалами, ибо зыбь разбушевалась, нас выбросило к подножью двухкольцового маяка, который сейчас же засимофорил на Корнилов, что шаланды вернулись. Я пересек пешком косу, которая местами превратилась в ковер каких-то красно-турецких, молочаев и красивых лиловых цветов между шершаво-шелковой осокой. Затем бот перетащил меня на Корнилов, где меня ожидала дружеская встреча, и горячая ванна. Нежась в теплой воде, я думал о том, удалось ли Вовке избежать врага внутреннего и вообще дошел ли он благополучно. Я должен был прийти за ним через установленное число дней. Для того, чтобы не пропустить как-нибудь и все наладить, я переселился с гостеприимного Корнилова на маяк, то есть в один из домиков, притаившихся у его подножья. Ах, эти дни! Задул очень свежий норд-ост, переходящий в шторм. С возрастающей тревогой я следил за этим все усиливающимся воздушным током, холодным и упрямым. Разговоры с рыбаками становились все неприятнее. Наконец, роковой день наступил, но их нельзя было уговорить. Этот самый Тотька проявлял и изворотливость, и упорство, но и вообще всюду была глухая стена. Куда ни ткнешься, там было много шаланд, везде сопротивление. Для виду соглашаются, а на самом деле все увиливают. Они чувствовали погоду. К тому же у меня было очень мало денег, чтобы подействовать с этой стороны. Да и что такое деньги? Вот если бы я подарил какую-нибудь шинель, или теплую рубашку, или обувь, это бы они ценили. Ведь все эти рыбаки жили на тендре в собачьих условиях. Некоторые имели палатки, а другие и этого не имели. Ютились при жестком норд-осте, где попало, а по ночам температура была уж очень низкая. Ничего у них не было, бежали они от большевиков, в чем были, и жили буквально волчьей жизнью. А в этот решающий день мне не удалось их уговорить. А в ночь, которая последовала, мне было совсем плохо. Я знал, что там, на том берегу, кучка людей ждет меня до рассвета, веря моему обещанию. И все же я ничего не мог сделать. Норд-ост свирепел с каждой минутой, и там у того берега накат должен был быть неистовый.